То есть не возвеличивали его должным образом, аль-лязи яджибу ли-кадри, который является обязательным, то есть тем возвеличиванием, которое является обязательным из-за величия его джалла-уаля. Ва-изами зати, из-за величия его сущности, субхана ва тааля, ва сифати, его атрибутов. Сумма байна джалла-уаля, чай-ан мин сифати затихи аль-азима аль-джалиля, факали субхана. Потом Всевышний Аллах субхана ва тааля рассказал нам о атрибутах его сущности, великой его сущности. Валь-арду джамиан кабдатуху йом аль-кьям. Вся земля, судный день, будет всего лишь пригорочней в его руке. Фаин акаля линсану ля юмкина на итахаммаля сифат Аллахи джалла-уаля аля магу алей. И если человек, то есть, захочет понять и задумывать, то есть каким образом, то есть вся земля будет судный день всего лишь пригорочней в его руке, он не сможет понять этого атрибута. Аллаху джалла уаля байяна ляка бада сифатихи факали субхана. Всевышний Аллах субхана рассказал нам о неких только атрибутах, рассказав. Валь арду джамиан кабдатуху йаум аль киямати вассамавату матвиятум биямини. То есть вся земля в день воскресения будет всего лишь пригорочней в его руке, а небеса скручены его правой руке. Субхана ва тааля. То есть после того описания, как пришло в хадисах. Субхана ва тааля. Пайда назарта иля хази аль-ард. Если ты посмотришь на эту землю, аля изамиха, на ее величии, ва иля гурури ахлиха фиха, и на обольщении людей, которые живут на ней, ва назарта иля хаджмиха, и посмотришь на размер этой земли, ва иля саатиха, на широту этой земли, ва иля мафиха, и все, что на ней, фахия кабдату рахмани джалля валя. И эта земля всего лишь является пригорошней его руке. Яни фидах или кабдати рахман, то есть внутри его руки джалля валя, йом аль кияма, в судный день, камаваса фаддалика бикаули, как он написал, валь арду джамиан кабдатуху йом аль киям. И вся земля будет всего лишь пригорошней в его руке в судный день. Фанафхаму мин залик, мы понимаем отсюда, анна каффа рахмани джалля валя, ва анна яда рахмани джалля валя, аазам мин залик. Аза Минхаза, то, что кисть Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, рука Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля намного больше, чем это. То есть намного больше, чем земля. Бикаули валь арду джамиан кабдатуху йаум аль кьяма. То есть вся земля всего лишь будет как пригорочня в его земле. То есть какая-то пылинка в его земле или несколько пылинок. Фанафхаму мин залика анна каффа ар-рахмани джалла ва аля ва наяда ар-рахмани джалла ва аля аза Минхаза. То есть понимаем, что кисть Аллаха Субхана ва Тааля рука намного величественна, ва казалика ас-самавату матвиятун ка тайи ас-сиджилли фи каффи ар-рахмани джалла ва аля. И также небеса будут скручены, подобно скрученным бумагам в правой руке Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Кама каля ас-самавату матвиятун биямини, как сказал Всевышний Аллах, и небеса его будут скручены в правой руке. Каля фи аяти сурати аль-анбия, также сказал в аяте в суре анбия, яума натви ас-самаи ка тайи ас-сиджилли кутуб. И в тот день мы скрутим небеса, подобно как скрученным листочкам. Камабадан ауаля халькин нуиду, и так же, как мы создали первое создание, вернем их. Хази сифату Аллахи джалла ва аля, хази сифатуху. То есть эти атрибуты Аллаха субхана ва тааля, фаинна аль-арда аллати ятаазамуха ахлюха, вас-самавату аллати ятаазамуха ман назара фиха, хия сагира, ва иля фис-сигр, иля ан такуна фи каффи ар-рахмани джалла ва аля. То есть эти небеса, которые мы, смотря на них, считаем их огромными, и те небеса, и то есть эта земля, и те небеса, которые, когда мы смотрим, считаем их огромными, они ничтожные и маленькие в кисти Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, в ладони Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, в ладони, я хотел сказать, В Аллаху Субхана ва Тааля азаму мин залика ва аджаля. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля намного величественнее этого. Субхана ва Тааля. Баль хуа Субханаху ва Тааля аль-васи аль-хамид аль-лази ляху аль-хамду куллюху. Валяху станаху кулли, он Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, огромный Субхана ва Тааля, то есть Вася, Хамид, достойный хвалы Субхана ва Тааля, ему принадлежит вся хвала и вся похвала. Вабайяна ляка, байяна ляка залик, ваюбайяну ляка залик, ваюбайяну ляка азамата Робби фи затихи, ва азамата Робби джалла ва аля фи сифатихи, иза таамальта хазиль хадис. То есть в этом хадисе баракулуфикум указание на величие Господа в его сущности, на величие Господа в его атрибутах, если ты задумаешься над этими хадисами. Фаинна кайза назарта фи хазаль ард, если ты посмотришь на эту землю, назарта саата хазаль ард, посмотришь на широту этой земли, ва гурури ахль арды биха, гурур ахль арды фил арды би хазаль арди ва бисаатиху ва бикувати бикуахум фиха, и обольщением, то есть жителей этой земли, обольщением людей тем, что на этой земле, и той силой, которая есть в этой земле, назарта иля анналь арда бинизбати иля сама анна сагира. То То есть, смотря на эти хадисы, ты видишь, что земля по отношению к небесам вообще ничтожная, маленькая. Ванна байналь арды ва байнас самаиль уля масирату хумсумия тисана фи масири ар-ракиб саря. И то, что между землей и первым небом 500 лет расстояния, то есть быстрого, когда быстро какой-то человек скачет на чем-то. Вакадалика байнас самаиль уля ва самаиль тания масирату хумсумия ти альфисана. И также баракалуфикум, между первым и вторым небом у тебя баракалуфикум 500 лет. Альф это шейх сам добавил, так же? Альф не пришел, что хумсуми. Вагаказа хатта тантахия саба самават. И таким образом, пока не кончатся все небеса. Валь арду бенис батилис самавати сагирей. Земля по отношению к небесам ничтожна. Валь газа маттали самават саба наби саусам фил курси аль-лази фаука далика вагу акбару бикафирм на самават бикавли инна самават саба кадарахима саба ульхая фит турс. И поэтому пророк саусам сравнил небеса, то есть семь небес, по отношению к престолу, курсе, который находится, то есть престол над семи небесами и намного больше, чем все эти семь небес, сказав, что семь небес в подобно семь небес в курсе, в престоле, подобный баракалуфикум семи дирхамам, брошенным, то есть на большой круглой площади, или же брошенный большую круглую площадь, или же брошенный баракалуфикум щит. Я не газа самого царира джиддан бенизбателя курсе. То есть эти семь небес очень маленькие по отношению к престолу. Балька дарагими саба ульхият фиттырс. Однако они подобны даже всего семи, лишь как подобно семи дирхама, брошенным на большую круглую площадь. Вот тырс или муктанифуга мутакауисун алейха фагия сагира тунфига. То есть тырс, здесь шейх сказал, что тырс здесь подобно щиту. Фагия сагира фиги, то есть семь дирхамов, они маленькие в этом даже щите. И это охватывает их, камакали джалювали васи, а курсию самовати валят. То есть престол Аллах спонтанно охватил небеса и землю. Ля валя яудугу хивдугума. То есть ему несложно беречь их, или следить за ними, или знать то, что творится в них. Фаль арду ля тиан тафига, то есть земля, на которой ты живешь. Ван тафига финукта тин сагира тин сагира тин гия бених сагира тин сагира тин бенизбати ля самай газа васфа. То есть ты на той земле, то есть та земля, на которой ты живешь, это земля как маленькая-маленькая точка по отношению к небесам. Валь арду вас самовати бенизбатили курси газа вас фу. То есть здесь описание небес и земли вместе по отношению к престолу. То есть ничтожные. Валь курси айден фаука гульма, а также над престолом вода. Ва фаука дали калярш аршур рахман, а над этой водой трон милосердного. Валь курси бенизбатили арш кахалькатин улькият фильфаляти миналь арт. И престол по отношению к трону, как маленькое колечко, брошенное в бесконечной пустыне. Фагуму танаги сыгр. То есть это конечная, то есть величина, то есть маленькая-маленькая, насколько это можно. Бенизбатиль арш. То есть до того оно ничтожное по отношению к трону Рахмана, трону милосердного. Аллази Рахману джаллю али муставин алейх. А Всевышний Аллах возвысился над нем. Хуафаукаху субхану атали. Всевышний Аллах над этим троном. Валяу тааммалю сифата роб, если бы они задумались над атрибутом Господа, джаллю аля, вама ляджибу ляху миналь джаляль, и то есть и задумались о том, что он, субхану аталь, достоин величия, вама ху алей, субхану аталь, мин сифати дзат, и какими он атрибутами написан, то есть описан атрибутами сущности, ва мин сифати альфиль, и атрибутами его действия, вама ху афидалика аля камаль азам, и то, что все его эти атрибуты имеет самую большую полноту, самую великую полноту, фаиннахум саяхтахируна анфусахум, то есть тот, кто задумывается над Всевышним Аллахом и его атрибутом, этот человек поймет свою ничтожность. Саяалямуна аннахума фамма юнаджихум вайшаррифу миллян якуну абидан ляху вахдаху дуна масива. Они поймут, что нету никакого спасения, и ничто их не сделает, и нет им никакого почета, если они не будут рабами одного Аллаха субхана таля. Только одного Всевышнего Аллаха, с рабами только одного Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Фагаль ябуду аль-махлюк уль-махлюк. Фагаль ябуду аль-махлюк уль-махлюк. То есть может ли после этого поклоняться созданию, создателю, созданию, то есть какое-то создание, какому-то созданию. Аль-ваджибан ябуду аль-махлюку газа ль-лазиху муттасуб биази сифат ль-азима. Является обязательным поклоняться созданию тому, кто описан этими великими атрибутами. Фагу аль-хакикун биан юзалля. То есть Аллах субхана таля достоин того, чтобы смириться перед Ним, или же унизить себя перед Ним. Ва хуа аль-хакикун биан юта. И Всевышний Аллах, только Он достоин того, чтобы Ему подчинялись. Ва хуа аль-хакикун юджаль. и он только один достоин, чтобы его возвеличивали. Вагуаль хакику биан юсаль, и только он достоин того, чтобы его просили. Вагуаль хакику биан юбзаля куллю ма ямликуху л'абду фи сабили мардати, и только он достоин, только он один достоин того, чтобы раб отдавал все силы для того, чтобы добиться его довольства. Ид хаза мин кудрихи, мин кадрихи, хакки кадрихи, ва мин та'зимихи, хакка та'зимихи. То есть, и этим самым человек будет давать должную оценку Всевышнему Аллаху Субхану Ва Тааля и возвеличивать его должным возвеличием Субхану Ва Тааля. Фаиза таммаля л'абду сифат ар-рубубияти, ва сифат аль-джаляль, ва сифат аль-джамаль, лилляхи джалля ва аля. И если раб будет задумываться над атрибутами господства Всевышнего Аллаха, атрибутами величия, атрибуты красоты Субхана ва Тааля, ва назат Аллахи джалля ва аля азима, и то, что сущность Аллаха Субхана ва Тааля велика, ва анна Субхана ва Тааля муставин аля аршихи, и то, что он Субхана ва Тааля возвысился над троном, байнун мин халькихи, отделен от своих созданий, аля хаза ля азим, из-за его величия Субхана ва Тааля, ваджада аннаху ма самма илля аннаху ятаваджаху илляхи биль ибада. Этот раб поймет, что обращать свое поклонение надо только ему. «Валля йобада илля ху». И то, что достоин поклонения, только он, Субхана ва Тааля. «Ванна ман абада аль-махлюк аль-хакир аль-вадия фаиннаху кад наза Аллаха джалю аля фи мулькихи». И тот, кто поклоняется какому-то ничтожному маленькому созданию, этим самым он как бы сделал вызов Всевышнему Аллаху Субхана ва Тааля в его создании. «Ванна за Аллаху джалю аля фи иляхиятихи». И дал вызов Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля в его божественной природе. Валихаза, то есть его божестве, то есть того, что он достоин поклонения. Валихаза яхикку ан якуна мин ахли нар, аль мухаллядина фиха азабан дайман. И поэтому тот, кто делает, он достоин того, чтобы быть из обитателей огня, вечно пребывающих там, вечно получающих там наказание. Валианнаху таваджа иля хаза аль махлюк аль даиф, ва тарака робба аль алия аль кадир, аля кулли шай Субхана ва Тааля. И это из-за того, что он обратился к этому ничтожному, слабому созданию и оставил великого, всемощного Господа Субхана ва Тааля. Сумма из-за таамальта залика, таамальта роббака л'азиз аль-хаким, аль-муттаса би сифати л'джаляль, хуа джалля ва аля фаука аршихи ямур ва янха фи малякутихи л'вася, аль-лази л'арду кашибхи ля ашайя фи дахли залика л'малякут. И если ты задумаешься над Господом своим мудрым, великим, описанным этими атрибутами величия, то, что он над троном, то, что он приказывает и запрещает в своих владениях широких, и то, что земля как будто ничего, то есть совсем является ничтожным, как будто бы она даже не существует в его создании. Юфиду рахматову, и то, что Всевышний Аллах посылает нам свою милость. Юфиду наимаху аля ман яша, посылает свои блага, кому пожелает. Ва юрсилю азабаху аля ман яша, и посылает наказание своему, на кого пожелает. Ва юнаиму ман яша, и дает благо, кому пожелает. Ва ясрифу аль-баля ман яша, и оберегает или отводит несчастье от кого пожелает. Хуа субханаху валию ни'мати валь фадль. Только он, Субхана ва Тааля, обладатель благ и достоинств. Фатара афаля Аллахи джалля валя фис самавати, ва тараль убудиять аль малякати фис самават. И ты видишь Аллах, Субхана ва Тааля, то есть вверху, понимаешь, что он вверху, Субхана ва Тааля, и видишь, то есть, каково оно, поклонение ангела в этих небесах, вверху. Ва тараху муттаджиха иля хаза ар-рубль азим муставин аля аршихи. И ты видишь, то есть, как эти ангелы посвящают свое поклонение этому великому Господу, который находится на троне, кама каля алейхи ассалям, как сказал Пророк саллям, аттатис сама, скрипят небеса, вахукка лаган таид, и достойны они того, чтобы скрипеть. Ма фиха маудин арбаи асаби илля ва малякун каимун, ва малякун ракиун, ва малякун саджид. Нету расстояния больше, чем 4 пальцев, кроме как на нем находится ангел стоящий, то есть молящийся, или же в руку, поясном поклоне, или же в суджуд, то есть тем, кто пал вниз перед Аллахом. Ва газли ажит азимихим ля амрилля, то есть и положение ангелов из-за того, что они таким образом возвеличивают Аллаха Субхана ва Тааля. Фананзуру иля нуфузи амри ллахи фи малякутихи льваси аллази ля наляму минху ма хуа ляна ин хазиль арт ва ма хуа карибун минха баль наляму ба'да залик валлаху джалля валя хуа льмутасарриф. И если мы посмотрим на приказы Аллаха Субхана ва Тааля в его владениях широких, и мы не знаем, то есть многое из того, что у нас на земле, баракаллаху фикум, то есть очень многое не знаем из того, что окружает нас, знаем только часть, Аллах Субхана ва Тааля управляет всем этим. Сумма танзуру илля анна Аллаху джалля ва аля джалилю л'азим. Потом ты смотришь на то, что Всевышний Аллах, он великий, Субхана ва Тааля, муттасифун бихадзаль мульк, описаны эти бимулькиль-азим, описан этой великой властью, аннаху ютаваджаху иляйка айюхаль абдул-хакир аль-вадия фаямурука би-ибадатихи ва хуа шарафун ляка ляушарт. Если посмотришь, то есть на величие Аллаха субхана ва тааля, на его великие владения, и направишь свое или посвятишь, о ничтожный раб, то есть к нему, обратишься к нему, и он тебе приказывает совершать какое-то поклонение, и в этом тебе почет, если ты бы это чувствовал. Ваямурука биттаква, он приказывает тебе бояться его, фагу шарафун ляка ляушарта, и в этом тебе почет, если бы ты чувствовал. Ваямурука битаатихи, приказывает тебе подчиняться ему, фадака шарафун ляка ляушарта, и в этом тебе почет, если бы ты это только чувствовал. Фаиннаху иза алимта хакка Аллахи ва алимта сифат Аллах, и если ты узнаешь о праве Аллаха субхана ва тааля и узнаешь о его атрибутах, магу алейхи мин аль-улюль мутлак, узнаешь, то есть, или поймешь его великое, абсолютное высоту фидатихи в своей сущности, во сифате, в сифате, в его атрибутах, во финуфузи амрихи фигази самавати сабе, и то, что все подчинено его приказам в этих семи небесах, аллятихи фил курси, в этих семи небесах, которые по отношению к престолу, кадарахиму ульхият фит турс, подобно дирхамам, брошенным на большую круглую площадь, сумма ма фаука далик, потом то, что над этим, аль-джаннату ван нару ва ма фи далик, рай и ад и тому подобное. Если ты над всем этим задумаешься, найдешь, что ты ничем не владеешь, кроме как смириться перед Всевышним Аллахом, то есть смирением по твоему выбору. Потому что ты, бараку фикум, хочешь, не хочешь, ты смирен перед Всевышним Аллахом, субхана Аталя. Однако, если ты делаешь это по своему выбору, то Всевышний Аллах вознаградит тебя. Ванта вилля ляху, и также унизить себя перед ним. Ванта таваджиха иля таатихи, и направиться к подчинению ему. Ванта такарраба иляхи бима юхиба, приблизиться к нему тем, что он любит. Ваннака идза таляута калямаху, таляута каляма ман юхатибу кабихи ваямуру ваянха. И когда ты читаешь его слова, то есть ты читаешь слова того, кто обращается к тебе, того, кто приказывает тебе и запрещает тебе. Фаякуну хинайвин таукир, гайру таукир, ваякуну таавим, гайру таазим. И ты его еще больше начнешь уважать и еще больше начнешь возвеличивать. Валига закана миназбаби русух лиман фи кальби ва таазими робби джалю аля аньята амаля абдава и тафаккара фи малякути самавати валярд кама амар Аллаху джалю аля. И поэтому из причин укрепления веры в сердце и возвеличивания Господа является то, что раб, то есть или тогда это будет, когда раб будет задумываться над тем, что его окружает из небес и земли, как это приказал Всевышний Аллах, кулин зуру маза фи самавати валярд. Посмотрите на то, что в небесах и на земле. Каля джалля валя, авалям янзуру фи малякути самавати валь арды ва ма халяк Аллаху минчай. Неужели они не смотрят на то, что в небесах и на земле, и на все те вещи, которые создал Аллах? Ва каля джалля валя фи васфит хулиса мин алиба. Также Всевышний Аллах субхана ва тааля описал лучших из своих рабов. Инна фи халька самавати валь ард. Ва хтиляфи ляйли ван нахари ля аяти ли уля альбаб. Поистине в создании небес и земли и в разнице дни, и в смене дня и ночи знамения для обладающих разумом. Аллазина йазкуруна Аллаха кияма ва куудан ва аля джунубихим ва йатафаккаруна фи хальки ас-самавати вал ард. Те, которые вспоминают об Аллахе субхана ва тааля стоя, сидя и на боках, и задумываются над созданием небес и земли. Роббана ма халакта хаза батилан. О Господь, нас ты не создал это просто так. Субханак факина азабарнар. Факина азабарнар, так обереги же нас от наказания огня. Роббана иннака ман тудхилин нара факат ахзайта. О Господь, поистине тот, кого ты ведешь в огонь, ты его унизил. Ва ма лиз залимина мин ансар. И никто не может помочь злотворящим. Иля ахири даватихим. И так до конца их призыва, о котором описал Всевышний Аллах. Ва хум ядкурун Аллах. Они поминают Аллаха киямам ва куудан ва аля джунубихим ятафаккарун. Они поминают Аллаха стоя, сидя на своих боках, задумывается. Ва ма залика саяс алюна аннаджата мин аннар. И несмотря на всех этих делах, они просят у Аллаха субхана ва тааля оберечь их от огня. Фахум фидзуль. Они, то есть, в унижении перед ним. Воль худу в смирении. Лима арафу мин асари таухид рубубия. Из-за того, что они знают следы, то есть, или таухид рубубия оставил опечаток в их сердцах. Валима арафу мин асари таухид улюхия фил кальбу ва фин навс. И от того, что таухид улюхия оставил свой след в их душах и в их сердцах. И конец, шейх закончил книгу словами «Ассаллаху джалла валя фи хитами хазал хитаб, ан яджи анна аль-муаллифаху аль-имама шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб хайр аль-джаза». И мы присоединяемся к шейху в этом давате, то есть он просит у Всевышнего Аллаха субхана ва тааля в конце этой книги, чтобы Всевышний Аллах вознаградил шейха Мухаммад Абдул-Вахаба лучшим вознаграждением, ванжзяниль муслимина хайраль джаза, вакуллю мансахама фишархи газа китаб, и также вознаградить того, всех тех, кто толковал эту книгу, бима фхамана мин маани, и всех тех, кто дал понять нам то, что содержит в себе эта книга. И как я говорю, мы присоединяемся к шейху, говорим амин. Фаиннаху валлахи ля китабу назим. Поистине шейх говорит, это великая книга. Иштамаля ляма бихи наджату ля абди ля ушауру. В этой книге указание на то, что является спасением для раба, если бы они только это люди чувствовали. Вакаррабаль имаму рахима Аллах фихи минан нусус иль китаби ва тивасуннати ва фамана даляйлюха бима тарджу минхун наджа. И шейх приблизил к нам, то есть к контексту Корана и Сунны, и указал нам, то есть каким образом понимать эти аяты и хадисы, после чего тебе только остается надеяться биафу иллахи джалю алю карамхи на милость Аллаха субхану атали, на его щедрость. Хаза васиету нахира. И последнее, что хочу завещать, говорит шейх, нахтиму биха хазаль маджлис мубарак, и мы закончим наш маджлис, то есть этот урок, ваза дарсу мубарак, аллази яуззу аля нуфарика фиги хазаль уджуху ва талбаль айлам, то есть которым шейх говорит, для меня является тяжелым разлучаться с этими лицами и требующими знания. Я присоединяюсь к шейху тоже, к этим словам к шейху. Усаби айнаяти бихазаль китаб. Я, говорит, завещаю вам, будь внимательной к этой книге, или уделить внимание этой книге. Айнаяти ля'азима мин джихати хифзихи. То есть уделить внимание со стороны заучивания ее. Ва мин джихати дирасатихи. Со стороны изучения ее. Ва мин джихати таамули масаилихи. И также задумываться над теми вопросами, которые затрагиваются там. «О минджигати маарифати мафи» и совсем того, что содержит знание того, что содержит в себе эта книга. «Фаиннаху льхак, аллази кана алейхи ламбия, валь мурсалюн, ва ман табиаху мин салиха ибадилля». Поистине в этой книге истина, на которой были пророки и посланники, и за которые последовали праведные рабы Аллаха. «Хаза ва атану рахима Аллах таля бидалька азаму ляйная». Это шейх говорит, то есть, или этому надо уделить огромное внимание, то есть этой книге. «Фаинна фиги хайрукум ля таклюн». Поистине вне этой книги вам добро, если бы вы только понимали. «Ва валлахи инна линсирафу ангу ля назиру су». И клянусь Аллахом, шейх говорит, оставление, то есть этой книги, оставление изучения не то, что этой книги, а того, что в этой книге является признаком зла. «Ва инна ликбаля алей ля назиру бушра». И когда человек, то есть, приходит к этой книге, начинает ее изучать, то есть в этом иншаллах указание на добро, ва мувину бильхайри валь бушра, то есть в этом указание на добро, иншаллах, то, что Всевышний Аллах его обрадует. Ваза васалю Аллаха нинфани ва якум бима самиана, и прошу Всевышнего Аллаха дать мне и вам пользу из того, что мы слышали. Ван яхфира ляна даля ляна ва хата ляна, и простите Аллах субхана таля наши ошибки и недостатки. Ван яфу анна ма ахтана фи, и простить нам, если мы в чем-то ошиблись, я тоже присоединяюсь в этой дуа к шейху, «Ван яджалюху миналь маафу ангум», и сделать, то есть, наши ошибки из тех вещей, которые прощает Аллах, нас Аллах, это самых, опросим Аллаха прощения, «Ван яджальна миналь мухаккикина ли таухидихи», и сделать нас из тех, кто воплощает в себе таухид, «Ваннаху ля хауля ва ля кувати ляна илля билля», и то, что нет нам силы и мощи, кроме как от Аллаха, فاللهم كن لنا يا كريم فاللهم كن لنا يا كريم فاللهم كن لنا يا كريم هذا واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Первая барак луфику масаля. Масаля номер один. Тафсиру каулихи тааля аль-арду джамиан кабдатуху йаум аль-кияма. То есть тафсир слов Всевышнего Аллаха субхана тааля, ведь вся земля будет всего лишь пригоршней в руке его. То есть разобрали. Второй анна хазихи аль-улум ва амсалуха бакиятун инда аль-яхуд аллазина фи заманихи саллям ва лям юнкируха ва лям ятаулха. То есть эти и подобные знания еще сохранились у иудеев, живших во времена пророка саллям, которые тогда еще не отрицали этого и не занимались их искажением, как это в наше время делают те, кто приписывает себя к исламу. То есть в те время иудеи баракаллаху фикум были намного лучше, чем многие в наше время из тех, кто приписывает себя к исламу. Третье. Анналхабра ляди закарау нависал сам саддакаху. Ваназаль Курану битакрири далик. То есть третье. Пророк саллаллаху алейхиссалям подтвердил истинность того, что рассказал ему ученый. Аллах удостоверил это неспосланным аятом. То есть не после того подтвердил это, удостоверил, а еще до того, как сказал это этот иудейский ученый. Алюкуль дахик имена Расуля саллаллаху алейхиссалям лямма закар альхабру хазаль альма лавим. То есть в этом также указание. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посмеялся или рассмеялся, когда услышал то великое знание, о котором рассказал ему этот ученый, то есть знак согласия. Пятое. Тасриху бивикр ильядайни ванна самавати фильядиль юмна валь ардына фиухра. Упоминание о наличии у Аллаха субхана таля двух рук. И то, что и размещение им всех небес в правой руке, а всех земель в другой руке. Шестая файда. Ат-тасриху битасмияти гашималь. То есть указание о том, что вторая рука называется левой. И мы, как сказали, среди ученых достоверности этого риваята есть разногласия. Седьмая. Викруль джаббарина уль мутакиберина индазалик. Также было указание баракулуфикум в хадисе о высокомерных и заносчивых людях. Восьмая мас'аля, каулиху кахардалятин фикафи ахадикум. То есть слова, то, что пришло от Ибн Аббаса в словах Пророка сам, подобно горчичному зернышку в руке одного из вас, земля. То есть девятая мас'аля, идаму курси бинизбати ля сама. То есть величие престола по отношению к небу. Десятая мас'аля, идаму ль'арши бинизбати ля курси. Величие трона по отношению к престолу. Одиннадцатая мас'аля, анна ль'арша гайру курси вальма. То, что трон является чем-то отличным от престола и от воды, потому что некоторые люди растолковали, что арш, он и есть курси. Нет у нас в этих указаниях, что курси престола это одна вещь, а арш это совсем другая вещь. 12. Камбайна кулли сама или сама. То есть расстояние между каждым небом и следующим, и Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, 500 лет. Камбайна сама и сабия валь курси, 12 масаля. Каково расстояние между седьмым небом и престолом? Тоже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, баракулуфикум, сказал, что это 500 лет. 13 мас'аля, 14 мас'аля, кам байналь курси вальма. То есть, какое расстояние между престолом и водой. Тоже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал 500 лет. 15 мас'аля, анналь арша фаукальма. То, что указание на то, что Аллах, а трон находится над водой. 16 мас'аля, анналлаха фаукаль арш. Указание на то, что Аллах находится над троном. 17 масаля камбайна сама и валь арт. Указание на расстояние между небом и землей. И тоже пришло, что это 500 лет. Тамина та ашара китфу кулли самаин хумсумия сана. Указание на то, что толщина каждого неба 500 лет. И последнее, 19 масаля. Анналь бахра лази фаука самавати байна асфальхи ва аляху хумсумия сана. То, что глубина моря, находящегося над небесами, составляет 500 лет. Аллаху алям, Аллах субхана ва тааля ведомо это намного лучше. Баракаллаху фикум.